Он молчал, когда Мастерс остановился у гаража и распорядился убрать с дороги давленные фрукты. Он молчал, когда переодевался в гимнастическом зале имени Гарибальди и даже когда заглушал денежными купюрами горестные вопли хозяина фруктовой тележки. Он раскрыл рот лишь в 2 часа пополудни, когда машина остановилась перед домом Феликса Хэя на Грейт-Рассел-стрит. «Если я и был с вами, груб», — обратился он к Марше, словно их разговор не прерывался, — «то лишь потому, что хотел услышать правду». «Итак, мы приехали. Теперь вы можете сказать мне правду. Не так ли?» «Я? Но почему я?» «Вы стояли у того уличного фонаря, так?» — спросил ГМ, ткнув пальцем вперед. «Да». Марша поглядела на него с любопытством. «Долго ли вы ждали на улице, прежде чем подвернулся доктор?» «Где-то чуть больше часа». Недовольно буркнул ГМ, но терпеливо продолжал. «Значит, вы видели убийцу. Вы не могли его не видеть». Глава 8. Запечатанные коробки. А в это время сержант уголовного розыска Роберт Поллард, согласно приказу старшего инспектора Мастерса, входил в контору Дрейка, Роджерса и Дрейка в Грейс-Инн. Сержант посвятил утро собиранию всевозможных сведений о всех фигурантах дела. Результаты повергли его в тоску и изумление. Согласно тайным источникам с Флит-стрит, сэр Деннис Блайстон был безупречен. Разумеется, всем было известно о том, что у него интрижка с миссис Синклер. Зато он активно занимался благотворительностью. У него была отменная репутация. Он никогда не хвастал, не сорил деньгами. Например, он никогда не ездил на такси, если можно было добраться до места в автобусе, и так далее, и в том же духе. Поскольку и миссис Синклер, и Бернард Шуман пользовались известностью в деловых кругах, Скотланд-Ярд располагал о них кое-какой информацией, как журналисты, друзья Полларда. Владельцы самых сомнительных картинных галерей клялись и божились, что миссис Синклер чиста, как ангел. В их искренности невозможно было усомниться. Шуман оказался не просто кристально честным человеком. Выяснилось, что он в прошлом крупно пострадал. Однажды загорелся его каирский склад, и Шуман понес серьезные убытки, так как товар стоимостью в 10 000 фунтов не был застрахован. Если верить отзывам дельцов из Сити, Феликса Хея тоже можно было причислить к лику святых. Обычно биржевые маклеры не отличаются сентиментальностью. Но, выслушав восхваление в адрес покойного Хэя, сержант только выругался про себя. Поллард устроился в полицию, мечтая о славе Шерлока Холмса. Однако старший инспектор выказывал непростительное пренебрежение по отношению ко всем его блестящим теориям. Зато сейчас в голове сержанта забрезжили догадки, явно не совпадающие с мыслями Мастерса. Он считал, что Мастерс уделяет недостаточно внимания 2 зацепкам — зонтику шпаги и марше Блайстон. Утром Поллард допрашивал сторожа дома на Грейт-Рассел-стрит сварливого маленького ирландца Тимоти Риордана. Как и ночью, его переполняли и виски, и враждебность, но он хотя бы мог связно выражаться. Так вот, сторож клялся и божился, что знать ничего не знает. Последний раз он видел Хэя живым где-то в начале 7 вечера. Хэй спускался вниз, он собирался поужинать в городе. Увидев Риордана, Хэй попросил его убрать в своей квартире, потому что вечером ждал гостей. «Убрал ли он в квартире?» «Да, убрал». Как только речь заходила об уборке, старый Тимоти становился еще сварливее и подозрительнее. «Да, он убрал квартиру немедленно, а потом снова спустился к себе в подвал». Риордан не видел, как к Хэю пришли гости, потому что лег спать в 10:30. «Зонтик шпага! Конечно, он его помнит. Он принадлежит самому мистеру Хэю. И он, Тимоти Риордан, видел зонтик в квартире прошлой ночью, когда делал уборку». Последнее показание заинтересовало Полларда. «Мастерс, — подумал сержант, — так одержим атропином, что забыл об орудии убийства. Почему Хэя вообще закололи зонтиком?